Глава 31. Тайна старейшины. Рамона. Я провела остаток ночи в святилище, то засыпая, то вздрагивая и открывая глаза. Казалось, алтарь следит за мной сотнями невидимых глаз, тянет жадные руки, стремясь опутать. Я молилась матери гор, прося послать душе успокоения. Она ведь добрая, милостивая, она умеет утешать. Но темные своды молчали. К вечеру следующего дня я добралась до Антрима, измотанная и обессиленная, будто несколько дней подряд орудовала кайлом в шахте. Решив пройти одним из заброшенных переходов, я никак не ожидала встретить по пути Орвина. Двоюродный брат вынырнул из-за поворота, как вездесущий подгорный дух. «Орв!» — взвизгнула я и приложила руку к груди. Сердце чуть не выпрыгнуло. Он, кажется, испугался не меньше. «Ты что здесь делаешь, сестренка?» — спросил, переведя дыхание. «Возвращаюсь из святилища». «Да, это правда, но то, что я путешествовала по равнине в твоем обличье, никому знать не обязательно, а амулет я утопила в извилистой, как и старые вещи Орва. Мы немного поболтали и хотели было разбежаться каждый в свою сторону, как вдруг братец остановился. «Рамона!» — окликнул голосом, полным ужаса, догнал меня и снял что-то с волос. Ни жива, ни мертва, я наблюдала за движением пальцев, которые сжимали маленький тонкий колосок. Это же... Глаза брата округлились, а у меня от ужаса перехватило дыхание. Это пшеница. Ну и что здесь такого? Я попыталась сделать голос беспечным, но внутри все задрожало. Сердце колотилось, как у птицы, попавшей в силки. «В горах пшеница не растет. Откуда это у тебя? Ты была на равнине?» «Что за вздор, Орвин?» Я выхватила у него улику и смяла в кулаке. «Ты на солнце перегрелся? Какая равнина?» Орв выглядел смущенным. Он почесал затылок и метнул на меня растерянный взгляд. «Может, я перепутал?» «Конечно, перепутал. Мой единственный шанс убедить его в этом. Конечно, я надеялась, что Орвин в любом случае бы меня не выдал, но лучше играть свою роль до конца. Я бы никогда не спустилась туда одна без разрешения». «Да-да, я понял». Он кивнул. «Прости. Удачи тебе, сестренка». Он подмигнул и помчался прочь. Я еще некоторое время простояла, прислонившись спиной к холодным камням и слушая, как грохочет в ушах кровь. Как хорошо, что первым колосок заметил Орв, а не отец или кто-то из жриц. Матерь гор, какое облегчение! А на следующее утро Антрим всколыхнулся. Один из старейшин, бесконечно уважаемый и почитаемый Ольд, совершил настоящее преступление. Презрел все традиции, наплевал на обычаи и уклад, за что должен был подвергнуться суровому наказанию. Скальный город кипел, как вода в котелке. Искатели переговаривались тревожно. Кто-то требовал публичного суда. Кто-то порывался лично объяснить ему, что так поступать нельзя. С помощью кулаков, разумеется. «Отец!» Я догнала его со всех ног куда-то спешащего и схватила за локоть. «Чего тебе?» Процедил сквозь зубы он, прожигая меня разозленным взглядом. «Ты можешь объяснить толком, что случилось? В чем вина Ольда?» Я ничего не понимала. Слухи были такими противоречивыми, что в голове поселилась настоящая путаница. Отец закатил глаза и простонал. Этот мерзавец, он... Что? От нетерпения я слишком сильно стиснула его руку, и отец с шипением расцепил мои пальцы. Вчера выяснилось, что Ольд нажил ребенка. В его голосе было столько неприкрытой злости и осуждения, что я попятилась. Именно за это его хотят судить как преступника. Среди искателей прелюбодеев не было. Почти. Мы свято чтили брачные обычаи, как и завещала Матерь Гор. Если когда-то и случались измены, об этом предпочитали молчать, не выносить такой позор на всеобщее обозрение. Но жену Ольда забрали горы 6 лет назад, и он был вдовцом, свободным мужчиной. Конечно, правильнее было сначала жениться на той женщине, но так ли сильна его вина? Отец схватился за голову, и мне показалось, что сейчас он начнет вырывать волосы от злости. «Ты не понимаешь, у Ольда ребенок от Лестрейки!» Ноги вмиг ослабли, и я несколько мгновений боролась с тем, чтобы не рухнуть. Кусочки мозаики сложились в один момент. Пара с ребенком, маковое поле, возвращающийся в горы искатель. Он уже долгое время вел себя подозрительно, куда-то отлучался. Отец говорил нехотя и прятал глаза. «Недавно я велел проследить за ним. Так его преступление и раскрылось. Он навещал на равнине ту девку и ее приплод». «Отец!» Я сглотнула сухой ком. «Что я могла сказать? Это всего лишь ребенок». «Всего лишь?» Взревел он, саданув кулаком по скале рядом с моим лицом. «Ты в своем уме, Рамона? Ольд не просто мужчина, не кобель гулящий, не тупоголовый юнец. Он один из старейшин Антрима, искатель, который подает пример остальным. Он должен был блюсти чистоту тела и помыслов, уважать наши традиции, а вместо этого он...» И отец сплюнул на пол. «Это ужасно», — только и смогла выдавить я. Новость не укладывалась в голове. А страшнее всего было то, что вчера и я рисковала быть обнаруженной. «Что с ним сделают?» «Лишат дара. А ты ступай к матушке Этери. Она тебя ждет». Отрезал отец и зашагал прочь. «Лишат дара? И Матерь Гор позволит?» Меня затошнило. Не только от мыслей о печальном будущем Ольда, но и от страха за собственную шкуру. Закрыв глаза, я сползла по стене и спрятала в коленях лицо. Надо ли говорить, что на его месте я увидела себя?